Разрази их гром, десница тысячелетий и моллюск? — Да, именно. — Старикашка, Рон. Марков вздохнул. — Вероятно, уже пьет где-нибудь, хотя я знаю, где он живет. Напомни заглянуть к нему и поговорить, когда у меня будет время. — Разве тебе не интересно, во что она была одета, когда пробиралась в гильдию? — спросил господ и юркнул под кровать. — Заткнись! — крикнула Ангва. — Что? — не понял Маркоу. — Я все выяснила о комнате. — Быстро сменила тему Ангва. — Там жил некто по имени... — Эдуардо Муэрто, — закончил за нее Маркоу, садясь на кровать. Древние пружины заскрипели. — Откуда ты это знаешь? — Я думаю, Ружье украл Муэрто. Он же убил Бино, но чтобы наемный убийца убивал бесплатно, это будет похуже, чем взять инструмент другого гнома. Или нарисовать себе чужую клоунскую маску. Я слышал, Проблинс не на шутку рассердился. Убийцы ищут парня по всему городу. — О, не хотела бы я оказаться на месте Эдуарда, когда его найдут. — Я бы и сейчас не хотел оказаться на его месте. И я знаю, где это место, потому что он мертв. — Значит, убийцы уже нашли его? — Нет, его нашел кто-то другой, а потом Эдуарда нашли Дубинс и Дитрит. Насколько я могу судить, он мертв вот уже несколько дней, понимаешь? Невероятно, но факт. Я стер грим Бино и снял его красный нос, и увидел Эдуарда. И парик на нем тот самый. Вероятно, он пошел прямо к крюкомолоту. — Но кто-то же стрелял в Дитрита, и он же убил нищенку. — Да. Ангва села рядом. — Раз это не мог сделать Эдуард... — Ха! Марко расстегнул нагрудник и снял кольчужную рубашку. — Значит, мы ищем кого-то еще. Третьего. — Но никаких улик нет. Есть только какой-то человек с ружьем где-то в городе. Где угодно. А я так устал. Снова заскрипели пружины. Марко встал и, пошатываясь, подошел к столу. Он сел на стул, положил перед собой лист бумаги, внимательно осмотрел карандаш, заточил его своим мечом, задумался на мгновение и начал писать. Ангва молча наблюдала за ним. Сняв кольчугу, Марко остался в кожаном жилете. На левом плече она увидела родинку, похожую на корону. — Ты все записываешь, как капитан Ваймс? — наконец спросила она. — Нет. — Тогда что же ты делаешь? — Пишу письмо маме с папой. — Правда? — Я часто пишу им письма. Я обещал. Кроме того, это помогает думать. Я всегда пишу письма домой, когда думаю, а папа дает мне много полезных советов. Перед Маркоу стояла деревянная шкатулка. В ней хранились письма. Отец Маркоу обычно писал ответы на обороте его писем, потому что в гномьих шахтах трудно найти бумагу. — Какие полезные советы? Например? — Обычно они касаются работы в шахтах. Как правильно двигать камни, как ставить крепи. В шахте нельзя ошибаться, нужно все делать правильно. Карандаш скрипел по бумаге. Дверь была приоткрыта, но кто-то неуверенно постучал, сообщая метафорической азбукой Морзе, что отлично видит, что Маркоу находится в своей комнате с полураздетой женщиной. Стук был таким, словно стучавший вовсе не хотел входить в комнату. Сержант Колон откашлялся с оттенком вожделения. — Да, сержант? — спросил Марков, не оборачиваясь. — Сэр, что еще нужно сделать? — Создать патрульные группы. Один человек, один гном и один тролль в каждой. — Есть, сэр. А что они будут делать, сэр? — Будут патрулировать у всех на виду, сержант. — Хорошо, сэр. Сэр, один из добровольцев, а именно господин Мрак, сэр. С улицы Вязов. Официально он вампир, но работает на бойне, а вообще... — Поблагодари его и отошли домой, сержант. Колон посмотрел на Ангу. — Есть, сэр. Несколько неохотно отрапортовал он. — Но проблем с ним не будет, просто ему нужны эти, как их, дополнительные гомоглобины в кра... — Нет. — Хорошо, отлично. Я скажу ему, чтобы проваливал. Колон закрыл дверь. Даже петли заскрипели с каким-то вожделением. — Они называют тебя сэром, — улыбнулась Ангва. — Ты заметил? — Знаю, но это неправильно. Человек должен думать своей головой, — так говорит капитан Ваймс. Проблема в том, что люди начинают думать только когда им прикажут. Как пишется «непредвиденные обстоятельства»? — Я таких слов не пишу. — Ладно. Маркоу по-прежнему не оборачивался. — Думаю, до утра нам удастся сохранить порядок в городе. Люди несколько пришли в себя. — Все абсолютно не так. — подумала Ангва. — Это ты привел их в себя. Как будто загипнотизировал. Люди живут твоей мечтой. Ты мечтаешь точно так же, как Большой Фидо, но он мечтает о кошмаре, а ты мечтаешь за всех. Ты действительно считаешь, что в душе все люди добрые и хорошие. и все, кто оказывается рядом с тобой, верят тебе, пусть даже на краткий миг. Откуда-то с улицы донесся стук костяшек по мостовой. Войско Детрита завершало очередной обход. Что ж, рано или поздно он все равно узнает. Марко, ты, когда Дубин, Строль и я записались в стражу, у тебя никаких вопросов не возникло? Нет, все вы представители меньшинств. Один тролль, один гном, одна женщина. А-а-а. Ангов замялась. На улице все еще сияла луна. Сейчас она ему признается, быстро спустится по лестнице, превратится и к рассвету будет уже далеко от города. Опять ей приходится уходить. Она поднаторела в бегстве из городов. — Все не совсем так, — возразила она. — Понимаешь, в городе много умертвиев, и Патриций настоял на том, чтобы... — Поцелуй ее, — подсказал Гаспод из-под кровати. Ангва замерла. Лицо Маркова озадаченно вытянулось. Так обычно выглядит человек, чьи уши услышали то, что, по мнению мозга, никак не должны были слышать. Он покраснел. — Гаспод! — рявкнула Ангва, перейдя на собачий язык. — Я знаю, что делаю. Мужчина, женщина — это судьба, — отозвался Гаспод. Ангва встала, Маркоу тоже, причем так резко, что уронил стул. — Мне пора, — пробормотала она. — Не уходи. — А теперь протяни руки. — Не унимался Гаспод. — Ничего не получится, — сказала себе Ангва. — Никогда ведь не получалось. Вервольфы должны общаться с вервольфами, с теми, кто понимает. — Но... С другой стороны, если ей все равно убегать, она подняла палец. — Одну минуту. — весело произнесла она и одним движением вытащила за шкирку из-под кровати Гаспода. — Я тебе нужен! — заскулил пес, когда его понесли к двери. — Что он знает? Лопух! Он думает, что экскурсия колоссу Морпоргскому — это приятное времяпрепровождение. Отпусти же! Отпусти! Дверь захлопнулась. Ангва прислонилась к ней спиной. Все закончится так же, как в Псевдополисе и Щеботане и... — Ангва, — окликнула ее Маркову. — Только ничего не говори, — приказала она. — Тогда, может, все получится. Через некоторое время заскрипели пружины, а еще через некоторое время плоский мир исчез для капрала Маркову и даже не помахал на прощание ручкой.